Приподнявшись на цепких полусогнутых ногах, стоял он минут 10, не шелохнувшись, зорко вглядываясь и вслушиваясь в ночь, невидный на темном фоне леса, еще более похожий на хищную птицу. Перед ним лежала хмурая долина, в темных стогах и рощах, зажатая двумя рядами сопок, густо черневших на фоне неласкового звездного неба. Метелица впрыгнул в седло и выехал на дорогу. Ее черные, давно неезженные колеи едва проступали в траве. Тонкие стволы берез тихо белели во тьме, как потушенные свечи. Он поднялся на бугор. Слева по-прежнему шла черная гряда сопок, изогнувшаяся, как хребет гигантского зверя. Шумела река. В верстах в двух, должно быть, возле самой реки, горел костер. Он напомнил метелице о сиром одиночестве пастушьей жизни. Дальше, пересекая дорогу, тянулись желтые немигающие огни деревни. Линия сопок справа отворачивала в сторону, теряясь в синем мгле. В этом направлении местность сильно понижалась. Как видно, там пролегало старое речное русло. Вдоль него чернел угрюмый лес. «Болото там не иначе», — подумал метелица. Ему стало холодно. Он был в расстегнутой солдатской фуфайке поверх гимнастерки с оторванными пуговицами и распахнутым воротом. Он решил ехать сначала к костру. На всякий случай вынул из кобуры револьвер и сунул за пояс под фуфайку, а кобуру спрятал в сумку за седлом. Винтовки с ним не было. Теперь он походил на мужика с поля. После германской войны многие ходили так, в солдатских фуфайках. Он был уже совсем близко от костра. Вдруг конское тревожное ржание раздалось во тьме. Жеребец рванулся и, вздрагивая могучим телом, придая ушами, завторил страстно и жалобно. В то же мгновение у огня качнулась тень. Метелица силой ударил плетью и взвился вместе с лошадью. У костра, вытаращив испуганные глазенки, держась одной рукой за кнут, а другую, в болтающемся рукаве, приподняв, точно защищаясь, стоял худенький черноголовый мальчишка в лаптях, в изорванных штанишках, в длинном не по росту пиджаке, обернутом вокруг тела и подпоясанном пенькой. Метелица свирепо осадил жеребца перед самым носом мальчишки, едва не задавив его, и хотел уже крикнуть ему что-то повелительное и грубое, как вдруг увидел перед собой эти испуганные глаза над болтающимся рукавом, штанишки с просвечивающими голыми коленками и этот убогий, с хозяйского плеча пиджак, из которого так виновато и жалко смотрела тонкая и смешная детская шея. «Чего ж ты стоишь? Напужался? Ах ты, воробей, воробей! Вот дурак-то тоже!» — смутившись, заговорил метелица невольно с той ласковой грубостью, с которой никогда не говорил с людьми, а только с лошадьми. «Стоит и крышка, а ежели б задавил тебя?» «Ах, вот дурак-то тоже!» — повторил он, размягчаясь вовсе, чувствуя, как при виде этого мальчишки и всей этой убогости пробуждается в нем что-то такое же жалкое, смешное, детское. Мальчишка от испугу едва перевел дух и опустил руку. «А чего ж ты налетел, как бузуй?» — сказал он, стараясь говорить резонно и независимо, как взрослый, но все еще робея. «Напужайся! Тут у меня кони!» «Кони!» — насмешливо протянул метелица. «Скажите на милость!» Он уперся в бока, откинулся назад, рассматривая парнишку, прищурившись и чуть пошевеливая атласными подвижными бровями. И вдруг засмеялся так откровенно громко, на таких высоких, добрых и веселых нотах, что даже сам удивился, как это выходит из него такие звуки. Парнишка смущенно, недоверчиво шмыгнул носом, но, поняв, что страшного ничего нет, а все наоборот выходит ужасно весело, сморщился так, что нос его вздернулся кверху и тоже совсем по-детски залился озорно и тоненько. От неожиданности метелица прыснул еще громче, и оба они, невольно подзадоривая друг друга, хохотали так несколько минут, один раскачиваясь в седле, взад и вперед, поблескивая огненными от костра зубами, а другой, упав на задницу, упершись в землю ладонями и откидываясь назад всем телом при каждом новом взрыве. «Ну и насмешил хозяин», — сказал, наконец, метелица, выпрастывая ногу из стремени. «Чудак ты, право!»